Не высказать ли этим негодяям все, что он о них думает, не считаясь с последствиями? Когда он, наконец, заговорил, ему самому показалось, что он хнычет, как мальчонка. «Если мы будем плыть в обратном направлении, — сказал он, — я и вовсе собьюсь». «Ну и терпение надо с вами», — заметил пожилой господин. «Когда?» — примерно через полчаса молодому человеку удалось немного успокоиться, он сказал: «Хотел бы я видеть вас на моем месте под угрозой новых побоев. Думаю, меня совсем запугали, иначе я не нашел бы остров. Вот послушайте. Мы плыли тогда в обратном направлении. Остров был по правую руку. Там есть причал из гнилых досок, когда-то выкрашенных в зеленый цвет. Я думаю о том, что произошло. Поскольку в этом мире все лгут, мы ни во что не верим, и когда человек вдруг говорит правду, мы наказываем его. Я верю в вас. Если с причала смотреть по прямой вглубь острова, — продолжал объяснение Корео, — разглядишь деревянную хижину, почти скрытую деревьями. Пройдя метров 50 влево, туда, где гуще всего, вы увидите вход в туннель. И помните, что я вам говорю. Это туннель, а не пещера. Теперь мы доставим молодого человека домой. Он, наверное, уже утомился, — известил пожилой господин бандитов. «Сначала пусть отведет нас в пещеру», — возразил толстяк. «Я не спрашивал твоего мнения», — напомнил ему пожилой господин и, обратившись к молодому человеку, сказал: «Мы оставим вас в покое, но можно надеяться на вашу сдержанность, или вы начнете болтать направо и налево?» «Я никому ничего не скажу». Они знали, где он жил. Его отвезли прямо на остров Меркадера. Чтобы остановить катер, великан уперся веслом в дно реки. Еще не веря в то, что эти люди его отпускают, Корео спрыгнул на причал. Тут же, внезапно пристыженный, он вспомнил о Сесилии и хотел было сказать пожилому господину, что поедет с ними, что поможет им отыскать туннель. Повернувшись, чтобы заговорить, он успел увидеть улыбку на лице пожилого господина, а очень близко от себя весло, мокрое, блестящее, огромное. Весло обрушилось на него, и он свалился в вязкую грязь. Удар был очень силен, но не смертелен. Корео заметил весло в воздухе и откинулся назад. Он не потерял сознание, но на всякий случай лежал, не шевелясь. Когда мотор катера затих вдали, он открыл глаза. Потом поднялся, вошел в хижину, собрал вещи, сел на первый катер, идущий в Тигры, и в первый поезд, направлявшийся в Буэнос-Айрес. Он хотел продолжать путь дальше, в свою провинцию, чтобы почувствовать себя дома, в безопасности, но остался в Буэнос-Айресе, намереваясь вернуться в Уругвай, как только соберет деньги на билет, потому что искренне верил, что без Сесилии не сможет жить. Меркадер, у которого он попросил взаймы, сказал: «Ты забываешь, что правительство запретило поездки в Уругвай? Можно поехать в Тигры и поговорить с каким-нибудь лодочником из тех, что перевозят эмигрантов, или лучше с контрабандистом?» «Лучше не надо», — сказал Корео. Искать туннель он тоже не поехал. Ему незачем было видеть туннель, чтобы знать, что тот существует. А убеждать в этом остальных представлялось ему бесполезной затеей. Со временем он стал адвокатом, потом доктором права и, поскольку в жизни все катится своим чередом, вышел на пенсию государственным служащим. Человек, не склонный к риску, ровного, хотя и меланхоличного нрава. Он, по словам друзей, выходил из себя, лишь когда с ним заговаривали на географические темы. В таких случаях Корео мог сорваться и вспылить.